Хаим, отчего мы так долго стоим? Отчего не идем на север? Ты объявил отдых воинам, о повелитель. Хаим улыбался своей неподражаемой улыбкой. И сейчас ты спрашиваешь, о пытливейший, жалкого Хаима то, о чем может знать только один человек во вселенной. Это властитель вселенной. Ты, повелитель. И вот совет жалкого Хаима. Пора. Кони насытились и отдохнули, а всадники никогда и не уставали. Пора. Я тут выяснил, из какого тумена были те, убитые отпущенным тобой крестьянином. Но лежащий на тигриной шкуре Тамерлан приподнялся на локте. Я выстроил его от твоего имени, повелитель. И я объявил им всем благодарность от твоего имени. Только от твоего общения с пленным у тебя созрело беспощадное решение про эту страну. Прости, о беспощадный. А тумен оказался тот самый, который ты показывал пленнику. Город Владимир, их бывшую столицу, я обещал этому тумену целиком. А та доска большая? Той доски там уже нет. Как доносят мои лазутчики, она на подходе к Москве. На подходе? А что, у нее ноги есть? Ноги есть у того, кто ее несет. Улыбка исчезла, но примерзлость всегдашней подобострастной ухмылки осталась на великовизирных толсто-жабьих губах. А ног много. Они что, уносят ее, чтобы мы ее во Владимире не взяли? Так я в Москве раньше буду. Нет, о пытливейший. Они сейчас всей землей бьются о землю головами своими перед этой доской, чтобы ты не был ни в Москве, ни во Владимире. Ха, действительно, лишний народ в моей вселенной. Опасный народ. Ты говоришь, что только на это их головы и годятся. Как только, чтобы биться о землю и падать на землю от моих мечей. Ах, да будет так. Зевая, Тамерлан ушел всем телом в тигриную шкуру. Завтра, уже сегодня, дорассветный подъем. Пора кончать с ними. Не помазать ли мне твою ногу, повелитель? Нет, Хаим. Сегодня она не так болит. Иди. Никто, кроме Хаима, в завоеванной вселенной, не мог напоминать Тамерлану о его хромоте. Он сам демонстративно напоминал о ней своей свите. Да, хромой калека повелевает вселенной. Пощупал меч. Меч был на месте. Пошла сразу от него к пальцам успокаивающая, силы дающая энергия. Хорош, Хаимов подарок. Кол с бриллиантами в ответ. Ха, разве хуже? И тут замер смех. Хуже даже. Подавился смехом Тамерлан. Он увидел, как растворяется в черном почти воздухе его шатер. Звезды яркие теперь были шатром. Он, недоумевая, огляделся. Он был один в степи. Шкура тигриная была под ним, меч рядом, но больше никого. Войска, с которым завоевано полмира, не было. Ничего и никого не было. Только звезды и он сам, Тамерлан, владыка мира. Один на тигриной шкуре. Показалось, что будто звезды зловеще ухмыляются. Один. Да, один. Но ведь не могут звезды ухмыляться. Причудилось. Но это уже не чудилось. Не казалось. Он услышал вдруг подземный гул приглушенный, в грохот переходящий. Так начинается землетрясение. Знал он. Хотел вскочить, но будто прилипло тело к тигриной шкуре. Не было сил не только вскочить, но и просто крикнуть, подняться. Стих внезапно, гул рокот, а перед ним набухал высокий земляной вал. Он поднимался все выше и выше, и, наконец, перестал подниматься. Застыл. Из-за вала начало нарастать, рассеивая черноту ночи, необыкновенное свечение. Еще мгновение, и нет ночи. Нет зловеще усмехающихся звезд. И он увидел на вершине вала ее. Она, будто с той доски, на которую плевал Хаим и не плюнул пленник, отскульптурилось изображение ее. И невозможно ослепительное сияние вокруг головы, а за ней какие-то крылатые, светящиеся. А рядом с ней какой-то невозможно страшный, красный, тоже крылатый. И взгляд, душу пронзающий, тело убивающий. А в руке у него рукоятка, вроде как от меча. А от рукоятки не лезвие, а пламя. С ревом низвергающееся пламя бьет в землю в нескольких локтях от хромой ноги владыки мира. Одного этого красного с мечом хватит на все мое войско. Пронеслось в ошалелых, пристывших извилинах Тамерлана. Сжал крепче свой меч под боком. Нет, это не меч. И тут услышал он голос ее. Видишь ли ты меня, железный хромец? Слышишь ли? Да, едва выдавилась из царственного рта. Вижу, слышу. Узнаешь ли? Узнаю. Не сверкай так, ослепну. И сквозь закрытые веки проникала необыкновенная ослепительность от ее головы. Ослепнешь. Коли слышишь, слушай, пока не ослеп. Ты вторгся в запретные пределы. Эта земля моя. Здесь милую и сужу только я. Уходи. Если к полудню ты будешь еще здесь, здесь ты и останешься навеки с войском своим. Ударила огнем из меча крылатого в лапу тигриной шкуры. Вскрикнул Тамерлан, рывком назад отполз. Не было уже ухмыляющихся звезд. Снова он лежал в своем шатре. Что это было? Да и было ли? Было. Дыра в тигриной лапе и обугленная земля в дыре. Первое, что увидел очнувшийся владыка мира. Было. Все очнувшееся сознание состояло только из ее голоса. И уже светало.